Наутро князь собрал вечи и говорил: «Братья Владимирцы, затворимся в городе и станем отбиваться». «С кем затворимся?» — возражали ему. «Братья наши избиты, другие в плен взяты, а те, что прибежали, безоружны. С кем станем на бой?» «Все это я знаю», — говорил Юрий. «Прошу только, не выдавайте меня. Не выдавайте меня ни Мстиславу, ни брату моему Константину. Лучше я сам по своей воле выйду из города». Владимирцы обещали. Союзники подступили к городу в воскресенье 29 апреля и объехали его кругом. В ночь с воскресенья на понедельник загорелся княжеский двор во Владимире. Новгородцы хотели взять город приступом, но Мстислав не пустил их. На другую ночь опять сделался пожар. Смольняне хотели идти на приступ, но их остановил князь Владимир Рюрикович. Неизвестно, что было причиной этих пожаров. Случай ли? Зажигательство в полю осаждающих или метание огня через стену? Но после второго пожара Юрий прислал поклон князьям и велел сказать: «Не делайте мне зла сегодня, завтра я выйду из города». Наутро Юрий с двумя меньшими братьями явился к Мстиславу и его союзникам и сказал: «Братья, кланяюсь вам и челом бью. Живот оставьте и хлебом накормите. А брат мой Константин в вашей воле». Юрий поднес дары князьям, и они помирились с ним. Мстислав дал такое решение: Константину взять Владимир, а Юрию отдать Радилов городец. Немедленно изготовили ладьи и насады. В них села дружина князя Юрия. Одна ладья ожидала самого князя с его женой. Юрий помолился в последний раз в церкви Богородицы, поклонился гробу отца и сказал: «Суди Бог брату моему Ярославу, он меня довел до этого». С ним отправился владыка. Во Владимир въехал Константин. Граждане вышли к нему навстречу с крестами и целовали ему крест в верности. Он щедро одарил своих союзников, новгородцев, псковичей и смольнян. Упрямый и жестокий Ярослав с побоища бежал в Переяславль так скоро, что загнал четырех коней, а на пятом прискакал в город. В порыве досады он приказал перековать всех новгородцев и смольнян, какие только были в городе, по торговым и другим делам. Новгородцев велел он бросить в погреба и тесные избы. Их было человек полтораста, и многие из них задохлись. 15 человек смольнян держали в заключении особо, и они все остались живы. Мстислав с союзниками 3 мая подходил к Переяславлю. Рядом с ним шел со своим полком и Константин. Не допустивший их до Переяславля, Ярослав сам добровольно вышел и явился к брату своему Константину. «Брат и господин», — сказал он, — «я в твоей воле. Не выдавай меня ни тестю моему Мстиславу, ни Владимиру. Сам накорми меня хлебом». Константин взялся примирить Мстислава с Ярославом. Ярослав послал щедрые дары князьям и новгородцам, но Мстислав не пошел к городу, не хотел видеть Ярослава, а потребовал только, чтобы дочь его, жена Ярослава, приехала к нему, и чтобы все задержанные новгородцы, какие остались в живых, были немедленно отпущены на свободу и доставлены к нему. Требование победителя было исполнено. Напрасно после того Ярослав посылал ко Мстиславу с мольбою отпустить жену. «По правде меня крест убил», — сознавался он. Мстислав оставался непреклонен и уехал с дочерью в Новгород. Этою победоносною войною Мстислав утвердил за Новгородом высокое нравственное значение и показал, что нельзя безнаказанно нарушать его права и самостоятельность. Вместе с тем он с новгородцами установил ряд в Суздальской земле, как прежде сделал он это в Киевской с теми же новгородцами. Ни один князь не сделал того для новгородцев, что сделал для них Мстислав Удалой. Но они, как показывает последующая история, мало воспользовались его заслугами. В следующем году, оставив жену и сына в Новгороде, Мстислав ходил с новгородскими боярами в Киев, быть может, для приготовления к будущему походу в Галич, а по возвращении из Киева в Новгород. Взял под стражу Странимира с сыном. Вероятно, Суздальская партия оживала, и против Мстислава замышлялись козни. Мстислав, впрочем, вскоре отпустил его. То же вслед за тем произошло в Торжке, где посажен был сын Мстислава Василий. Мстислав взял там под стражу Борислава Некурешинича, но также простил его и отпустил. Эти случаи показывают, что и Мстислав, после всего сделанного им для Новгорода, не мог надеяться долго оставаться там в ладу со всеми. У него были зложелатели. В это время скончался в Торжке сын его Василий. Тело его привезли в Новгород и погребли близ дедовского гроба в Святой Софии. Оплакавши сына, Удалой князь вскоре после того явился на вече и сказал: «Кланяюсь Святой Софии, гробу отца моего и вам. Хочу поискать Галича, а вас не забуду. Дай Бог лечь у гроба отца моего, у Святой Софии». Новгородцы упрашивали его остаться с ними. Все было напрасно. Мстислав уехал и навсегда. Не привелось ему лечь у Святой Софии. Галич, оставленный Мстиславом, находился в это время в руках венгров. Там снова был посажен королевич Каламан, а главным воеводою был назначен бан Фильний, который в летописях наших называется Филя Пригордый. Он относился с крайним презрением к русским, сравнивал их с глиняными горшками, а себя с камнем, приговаривая: «Один камень много горшков побивает». Была еще у него и другая поговорка: «Острый меч, борзый конь, много Руси», то есть «покорю». Высокомерие его раздражало галичан, и он не доверял им. Мстислав Удалой, между тем, пригласил половцев и шел на Галич в 1218 году. С ним был Владимир Рюрикович, недавно помогавший ему в борьбе с Суздальской землею. Услыхавши об этом, Фильний укрепил Галич и внутри города обратил в крепость церковь Святой Богородицы, что еще более раздражило против него русских, видевших в этом оскорбление святыни. Поляки помогали венграм. Не допуская Мстислава до города, Фильний, взявший с собой галицкого боярина Судислава и других, вышел навстречу Мстиславу. Поляки составляли правую сторону его войска, а галичане и венгры — левую. Русская рать тоже разделилась на две половины. Одною начальствовал Мстислав, другую — Владимир. А половцы стали в отдалении, чтобы ударить на неприятеля тогда, когда сцепятся с ними русские. Мстислав заметил, что поляки стоят на довольно далеком расстоянии от венгров, сообразил, что следует делать, вдруг отделился от Владимира и отошел на возвышение. Там он укреплял свою рать именем Честного Креста. Владимир сильно роптал на него за это и говорил, что Мстислав погубит все русское войско.